Глава 46. «Нет, я так и не встретился с вашим отцом», — сказал Фрэнк Хатфилд, провожая Ребекку в заднюю комнату своего магазина в Дэвилсбад. Хатфилд был 60-летним костлявым мужчиной, ростом под 2 метра, с бледным лицом и каймой рыжеватых волос, коротко постриженных вокруг блестящей плеши на затылке. Он предложил Ребекке пластиковый стул, а сам уселся на краю металлического стола, заваленного бумагами. Вдоль одной стены выстроились кофемашина, холодильник и микроволновая плита. На другой стене висели разные инструменты и заготовки для ключей. Ной позвонил и сказал, что хочет поговорить со мной об этом инциденте со стрельбой 20-летней давности. Но он не сказал, почему. Фрэнк повертел в руках степлер, лежавший на столе. Его темно-карие, почти черные глаза напоминали Ребекке навозного жука. «Вы хорошо помните этот случай?» — спросила она. «Господи, кто же не запомнит, как пуля из охотничьего ружья вспарывает подголовник у тебя за шеей? Думаю, Бог презрел меня в тот день. Если бы пуля прошла на дюйм в ту или другую сторону, если бы мой отец ехал бы чуть быстрее или чуть медленнее, то сейчас надо мной было бы 6 футов земли». «Что произошло, когда вы поняли, что чудом спаслись?» «Отец остановил автомобиль. Мы посмотрели друг на друга». Потом посмотрели на лес. Мы что-то увидели. Бегущее, очень быстрое. Подумали, что это белохвостый олень, убегающий от браконьеров. А это могло быть чем-то еще? Его густые брови плотно сошлись над переносицей. «Вы имеете в виду другую дичь?» Ребекка подалась вперед, удерживая его пронзительный жучиный взгляд. «А может быть, это был один из охотников?» — предположила она, чтобы поколебать его уверенность. «То есть человек?» — Фрэнк замолчал, пораженный этой мыслью. «Боже, вы хотите сказать, что кто-то убегал от охотников?» «Думаю, именно об этом хотел спросить мой отец». «Но почему? Почему ему вообще пришла в голову такая мысль?» «Я не знаю». Ребекка сопроводила ложь слабой улыбкой. «Я лишь пытаюсь собрать воедино фрагменты того, чем занимался мой отец перед своей смертью». Он провел по своей плеше бледной рукой с длинными пальцами. «Ох, то есть я хочу сказать, теперь, когда вы сказали об этом, мне кажется, что это мог быть человек». «То есть вы не на 100% уверены, что это был олень?» Он провел ладонью по рту. «Думаю, цвет немного отличался от местных оленей». «Как это?» «Туловище, пожалуй, было слишком бледным, а шерсть скорее золотистая, чем бурая». Ребекка ощутила прилив энергии. Она помнила фотографию Уитни, ее длинные золотистые волосы. Что было потом? «Мы вышли из автомобиля и приблизились к опушке леса, чтобы посмотреть, что это было. Почему вы так поступили, если из леса могла прилететь еще одна шальная пуля?» «Сам не знаю. Это было... В общем, мне показалось, что все не так, как должно быть. Мы вышли, поскольку что-то было неправильно. Мы это чувствовали». «Что именно?» Он покачал головой. «Не знаю. Вернее, не могу припомнить». «А потом?» «Потом мы увидели кровь на обочине дороги, в канаве, на траве и камнях. Там было много крови. Мы только углубились в лес, но тут загремел гром и начался ливень. Штормовой ветер и молнии. Мы поспешили вернуться в автомобиль из страха перед ударом молнии. Моего деда убила молнией на ранчо. Мы уехали и сообщили об инциденте в департамент охраны природы, когда вернулись домой». «Фрэнк, у меня к вам большая просьба. Вы можете закрыть глаза, расслабиться, мысленно вернуться в прошлое и шаг за шагом описать мне, что вы видели, чувствовали или думали, когда вышли из автомобиля и заглянули в лес?» «Попробую». Он закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Меня трясло от пережитого шока», — сказал он. «Я пытался осмыслить, что произошло минуту назад, когда пуля ударила в подголовник». Он сделал паузу. Ребекка видела, как двигаются его глазные яблоки под веками с прожилками синеватых вен. «Мы вглядывались в тени. Между деревьями было темно. Ветви сильно колыхались, потому что надвигалась гроза. Ветер был очень плотным и горячим. Я ощущал нечто вроде электрического давления. Потом мы увидели движущуюся фигуру. «Какого цвета?» «Я...» Он открыл глаза. «Определенно бледную и более золотистую, чем олень. А я всегда считал, что видел оленя». Мозг иногда работает таким образом. Мы видим то, что ожидаем увидеть. Мы видим вещи, которые кажутся нам наиболее логичными в тех или иных обстоятельствах, особенно во время стресса или сильного потрясения. Фрэнк шумно выдохнул. Его лицо стало еще бледнее, глаза глубоко запали под надбровными дугами. «Вы думаете, это был человек? Женщина?» «Почему вы сказали «женщина»?» «Я, возможно, из-за длинных волос». Он казался подавленным. «Может быть, мой мозг говорил, что я видел оленя, но я чувствовал, что здесь что-то не так». «А кровь?» «Кто-то был тяжело ранен. Темная артериальная кровь, когда животное получило смертельную рану и скоро истечет кровью, хотя само не подозревает об этом». Нервы Ребекки буквально звенели. Кровь стучала в висках, кожу покалывала. Она часто испытывала такую реакцию, когда отдельные фрагменты расследования начинали складываться в единое целое. Но пока что она не видела картину целиком. «Если не возражаете, когда приедут мои коллеги, мы приедем к вам, чтобы вы сделали официальное заявление», — сказала Ребекка. Она поднялась на ноги, достала карточку из своего бумажника и протянула ее Фрэнку Хатфилду. «Если вспомните что-то еще, пожалуйста, звоните мне в любое время». Он посмотрел на карточку с таким видом, будто его тошнило. «Фрэнк, пока я здесь, вы не могли бы показать на карте, где произошел этот инцидент?» «Да, конечно». Он выдвинул ящик стола, пошарил там и вытащил закатанную в прозрачный пластик карту местности из тех, какими обычно пользуются охотники и любители природы, которые хорошо знают, что в глуши современные технологии могут подвести человека, обрекая его на смерть. Фрэнк отодвинул бумаги, разбросанные на столе, расстелил карту и взял ручку. Длинным паучьим пальцем он начал обводить изгибы главной лесовозной дороги. «Мы проезжали этот участок, а пуля вылетела здесь», — Фрэнк обозначил место крестиком. «Прямо здесь. Я знаю, потому что это место находится почти на границе провинциального заповедника на южной стороне, а земли короны, то есть государственные территории, находятся здесь, на востоке. А вот эта линия обозначает границу собственности на дальней стороне ранчо Хогина». У Ребекки возникло ощущение, как будто она проглотила маленький холодный камень. «А это», — Хатфилд указал длинным пальцем, — «это заброшенный летний лагерь, который отец Олафа Хогина сдавал в аренду как учебное заведение для занятий по природоведению и ориентированию для местных школьников. Олаф не стал продлевать договор аренды, когда унаследовал ранчо, и эта часть земель Хогинов не используется уже десятки лет». Олаф Хогин — отец Эша. «Теперь ранчо принадлежит Эшу. Вот дерьмо. С какой стороны ни посмотри, Эш каждый раз оказывается в центре событий». Когда Ребекка собралась уходить, Фрэнк окликнул ее. «Ох, погодите!» Она повернулась. «Я забыл. Это где-то здесь». «Что?» «Сувенир. Я сохранил ее на память». Он принялся выдвигать и задвигать ящики, роясь в каждом из них. Наконец он выпрямился и с торжественным видом протянул ей что-то. «Вот, нашел. Я знал, что она валяется в одном из этих ящиков. Не каждый день такие крошки вылетают в окно автомобиля». Он держал пулю 30-го калибра с расплющенной головкой. «Выковырил ее из подголовника», — с широкой улыбкой произнес Фрэнк.